Глава 31. Ворон. «Ира!» Рявкую, и мой голос эхом разносится по подъезду. Соседка вздрагивает, а меня сзади упрямо тянут за полотенце. Оно начинает разъезжаться спереди и ползти вниз по заднице. Дергаю его на место, запахиваю плотнее, разворачиваюсь и ухожу одеваться. 30 секунд, и я вылетаю к Дуне, грохнув о стену дверью в ванной комнаты. «Что это сейчас было?» Рычу на девчонку. Она вздрагивает, покрывается мурашками. И без того большие глаза становятся огромными. Зрачок тоже выдает ее испуг с головой. «Она спросила, где отец. Я сказала, не отец, а муж, как ты учил?» Тараторит на одном дыхании. «И колечко показала!» Трёт золотой ободок на своем безымянном пальце, обиженно надув щеки. «Ты где это взяла?» Меня все еще дико бомбит от моего пробуждения, от того, что Ира опять ушла. Бежать за ней бесполезно. Дуня еще вытворяет. «В шкафу!» – отвечает, задрав подбородок. «Убиралась и в коробке нашла!» Хлопает пушистыми ресницами, как веерами. «Бедовая девка. Тот случай, когда красивой быть нельзя категорически, как бы странно это ни звучало. Пиздец!» Провожу ладонями по лицу. «Не матерись! На меня ругаешься сам!» Читает мне нотацию. «Кольцо давай сюда!» Протягиваю ей раскрытую ладонь. Дуня дуется и накрывает пальцы ладонью, пряча от меня драгоценность. «Верни мне кольцо!» Опять сносит на крик. Медленно вдыхаю, выдыхаю. «Я тебе потом другое куплю». Решаю зайти с другой стороны. «А может, мне это нравится?» «Бессмертная ты, что ли?» «Дуня!» «Да ладно, ладно, не ори! А то опять скорую придется вызывать. В этот раз настоящую!» Снимает кольцо и кладет на мою ладонь. «Это, по-твоему, была игрушечная?» Сдавливаю обручалку в кулаке, чувствуя, как кожа на ладони лопается под давлением драгоценного камня. Пружину внутри меня начинает разжимать. «Не знаю», – пожимает узкими подростковыми плечами. «Какая-то не такая». «Ерунду не говори. Иди займись чем-нибудь. Ты читала сегодня?» «Тебе программу подогнать надо, чтобы ты после Нового года пошла учиться». На полном серьезе говорю ей. «Бегом! А я приду сейчас». Накинув куртку на голое тело, выхожу в подъезд, закуриваю и поднимаюсь на этаж выше, к соседке, которая все больше напоминает мне бабу-югу, укравшую жизнь у Кощея. «Ничего не имею против, пусть живет еще лет 200». Просто неприятная, как потомственные ведьмы в деревнях, от которых веет жутью. И это я ни хрена не суеверный. Долго звоню. Докурить успел. Уже мысль в башке стучит. Может, случилось что? Но за дверью раздаются шаркающие шаги. Наконец-то. Замки щелкают один за другим. Смешно становится. Чё там красть-то у неё? Увидев меня, недовольно поджимает сухие губы. «Вы девочку... женщину ту, врача, откуда знаете?» Спрашиваю сходу, пока она не начала причитать по какому-нибудь поводу. «Так и видела я ее тут лет...» Задумчиво считает на худых пальцах, обтянутых кожей. «Да лет 16 назад. Помню, как радовалась, что ты отсюда съехал, наконец». «Мила, дальше». Упираясь ладонью в стену. «Да что, дальше? Иду я, значит, а она у твоей квартиры рыдает. Маленькая, худющая, в свадебном платье. Уж не знаю, что у вас там были за ролевые игры, только я ее выставила. Тебя все равно дома не было уже». «И вы уверены, что это была она?» Склоняя голову к правому плечу. Бабку передергивает от моего взгляда. «Знала бы она, о чем я сейчас думаю, померла бы со страха». «По глазам узнала. И волосы темные такие же остались. Вот здесь». Крутит сухими пальцами у висков. «С кудряшками». Почему сразу не сказали? Так ты и не спрашивал. Жмет плечами. Согласен. Найден еще один недостающий пазл в мою картинку. Хреново мне тогда было, морально, физически. Болел весь, блядь. Изнутри, снаружи, будто моя агония после плена продолжилась или даже усилилась. Упустил бабку. Этот пазл идеально встает в схему, которую я себе нарисовал. И последние сомнения исчезают. Я хотел с другой стороны проверять, но все оказалось проще. Как всегда, прямо под носом. Возвращаюсь к себе. Прохожу мимо спальни, намереваясь сделать пару меток в компе и один важный звонок. У входа в гостиную останавливаюсь раньше, чем осознаю, за каким хреном. Малость ошалев, смотрю на Дуню, устроившуюся на моем диване в одной простыне, едва прикрывающей грудь. Словно невзначай, простыня съезжает ниже. Зажмуриваюсь и отворачиваюсь. «Ты что делаешь, дурная?» Цежу сквозь зубы. Слышу, как шуршит там этой тряпкой. Идет ко мне и застывает за спиной. Ее дыхание долетает до затылка, и волосы от непонимания ситуации встают дыбом. Чего я только в своей жизни не видел, но малолетки меня еще не клеили. Особенно так. «Я люблю тебя», – тихо шепчет Евдокия. «Зачем она тебе, эта врачиха? Ты же ей не нужен. Научи меня всему, и я стану настоящей женой». «Глупая». Меня резко отпускает. Разворачиваюсь, беру ее лицо в ладони, чтобы не отворачивалась. «Ну вот как с ней еще говорить? Не орать же снова?» «Бесполезно». «Твою мать! Как с пацанами все просто!» «Объяснил, как легко решается такого рода «люблю», и все вопросы сразу отпадают. А здесь слова надо подбирать. Ребенок еще и в сердце раненый. Закроется, хрен ключи подберешь». Выдыхаю. Дуня облизывает пухлые губы. «Это не любовь». «Любовь!» – упирается. «Нет». Смеюсь я. «Благодарность. Твоя первая привязанность. Ощущение защиты. Возможно, даже семьи. Может, и любовь маленькая, но другая, понимаешь? Как мужчина, я тебе не нужен». «Нужен». «Вот упрямая, а? Не спорь со старым воякой. Ты взрослеешь телом, головой, чувствами. Твое восприятие реальности сейчас несколько искажено под воздействием перестройки гормонов». «Меня несет не туда, но она слушает, что уже неплохо». «Года три, и это пройдет. Ты станешь юной женщиной и полюбишь по-настоящему». Поджав губы, стоит и шмыгает носом. «Ну ты зареви еще», смеюсь я. «Еще чего?» Поднимает подбородок выше, а глаза влажные. «Не глупи, Дунь». Притягиваю ее к себе. Утыкается лбом в плечо и обнимает за пояс. Я глажу ее по волосам, чувствуя какую-то интересную отдачу под ребрами. Отцовский инстинкт? Есть вообще такое? В этом я точно профан. Надо будет на досуге подтянуть матчасть. «Не любовь это». Стараюсь говорить как можно мягче. «И игры в жену пора заканчивать. Мне через несколько дней документы на тебя новые сделают. Я распорядился». «Вот пока не сделают, я останусь женой». Она все еще упрямится. «Нет», настаиваю. «Да». Отстраняется. «Нет, и мы больше не спорим. Сейчас одеваться, есть и заниматься. Ясно?» Молчит. «Питомца твоего заберу». «Меняю на собаку». Тут же начинает торговаться. «Никаких собак в квартире». «Тогда кота». «Нет». Ухожу на кухню. «Хомяка». Плетется за мной, шурша простыней по полу. «Одеваться, я сказал. Никаких торгов. Ведешь себя плохо. Брысь». Вставляю в рот сигарету и топаю ногой. «А если буду хорошо вести, можно завести собаку?» Взмахивает влажными ресницами. Когда в дом переедем, я подумаю. Пытаюсь найти компромисс. А когда мы переедем? Да чтоб тебя! Сигарета летит на пол. Иди оденься. Допрос окончен на сегодня. Мне позвонить по работе надо. Ладно. Куксится и все же сваливает к себе. Караул, девка! Замуж выйдет, ее мужик потом будет мне бабке предлагать, чтобы я ее обратно забрал. Наконец затягиваюсь и выбираю в контактах, кому первому позвонить. Фил или Мирон? Мирон или Фил? Все решается за меня. Телефон начинает вибрировать в руке, запуская цепную реакцию по заведенным нервам. Слушаю тебя, Фил. Я по твоему вопросу насчет наблюдения за той женщиной, врачом. Пацаны запись прислали. Я подумал, тебе интересно будет. Там немного, место шумное, поток людей приличный, да и говорили они тихо, но наша техника записала. Скидывай. Через несколько секунд в мессенджер приходит запись. Мирон. В ресторан? Ира. Ой, я не знаю. Мирон. Не очень пафосный. Ира. Ну хорошо, я могу дня через два. Мирон. Отлично, я подстроюсь. Я, блядь, тебе сейчас подстроюсь. Меня аж подкидывает всего от ревности. Подстроится он. Зло вставив в губы новую сигарету, закуриваю и сам звоню Филу. «Команду мне собирай. Сейчас».